Глава шестая. Папская булла. С ранней весны в Южной Европе начали происходить странные события. В английское Бордо приплыли многие десятки ладей, ушкуев и качей с грузом пеньки, дегтя, железа и сала. Товары продавались по смешным ценам, разбирались охотно. А потому корабли, быстро избавляясь от груза, пошли вверх по рекам, дабы собрать серебро со всех местных рынков. Очень скоро среди сервов поползли рассказы о том, что в совсем уже близкой Русской империи правитель не требует вовсе никаких податей с простого люда, а также что все, кто рождается на русской земле, считаются свободными независимо от того, кем были их родители. Верилось в подобную вольницу с трудом, однако люди так устроены, что всегда надеются на хорошее. Русская империя подобралась уже совсем близко, а вдруг ее законы проникнут и во Францию? В начале мая из Венгрии, Польши, Молдавии, Валахии и Чехии во Францию поползли длинные обозы с сеном и овсом. Русские явно не понимали, что в тамошних местах почем, поскольку цену запрашивали такую, что все купцы сразу отворачивали назад, крутя пальцем у виска. Наверняка заезжие хитрецы разорились бы до полной нищеты, кабы не нашлось еще более глупых торговцев. Из причерноморских земель нежданные степняки пригнали на продажу многие тысячи скакунов. Так много, что всю Францию можно было бы посадить в седло. Именно конозаводчики искупили дорогое сено и овес весь без остатка, оставшись в убытке вместо жадных крестьян. Те самые дни, когда татары мучились несбываемым товаром, в Авиньон, в автономную область на границе Священной Римской империи и Южной Франции, прибыл папа Мартин, дабы отслужить молебны в соборе Нотр-Дам-де-Дом и проверить положение дел в университете и окрестных землях. Визит римского папы в один из своих уделов не вызвал ни у кого удивления. Однако в конце службы к святому отцу внезапно бросились множество изможденных, тощих и грязных людей, одетых в лохмотья. Припадая к ногам наместника Божьего на земле, они молили его о защите и милости, перечисляя обрушившиеся в последние годы на их страну напасти. Тут был и голод, и чума, и своевольство дворян, и набеги англичан. Но самое главное — безумие короля. Знак проклятия, наложенный на Францию и ее правителя. Мартин V принял просителей милостиво, обещая заступничество перед Всевышним и спасение от случившегося бесовства. В силу благословенной случайности, именно в эти дни в Авиньон совершал смиренное паломничество великий князь русский и император Священной Римской империи Георгий Заозерский. Встретившись с ним, папа Мартин возложил на сего паломника в качестве епитимьи за свершенные грехи обязанность взять на себя заботу о возвращении покоя и благополучия на христианские земли Франции, о безопасности честных католиков, проживающих в этих местах, и передачу несчастного короля Карла лично в руки папы Мартина, дабы тот мог денно и нощно молиться за очищение души больного, избавление его от проклятия и прояснение разума. Булла папы Мартина V была обнародована 20 мая 1415 года. Она провозглашала покровительство Святейшего Престола над душевно больным королем Франции и объявляла протекторат императора Священной Римской империи над владениями безумца. Отныне и до того часа, когда разум несчастного Карла удастся исцелить. Уже через неделю булла, отпечатанная на многих и многих тысячах листов, оказалась расклеена во всех городах и селениях Франции. И за те же дни на дороге и земли несчастной измученной страны внезапно выплеснулись десятки тысяч татар. Никто так и не понял, откуда они взялись. Ведь не на ладьях же паломников приплыли. Но уже на следующий день после провозглашения буллы стремительные сотни степняков, одетых в стеганые халаты, опоясанных кривыми саблями, сидящих верхом на сильных, сытых и ухоженных лошадях, перехлестнули границы Авиньона и помчались во все стороны, захлестнув все дороги и пути, от широких трактов и до самых узких тропинок. Всего за трое суток легкая конница дошла до Клермона, Лиможа, Аргулема и Руанна, накрыв половину Франции сетью, больше похожей на паутину, крепко державшую жертву, что способна была лишь слабо трепыхаться в бессилии. Жизнь здешнего общества слишком зависела от гонцов, передающих сообщения о тех или иных событиях, о приказах, о новых законах и войнах. Увы, в этот раз получилось так, что известие о начале войны передвигалось даже медленнее вражеских войск. А когда оно добралось до Парижа, передать приказы о мобилизации, сборе войск, направлении движения полков и плане действий оказалось невозможно. Большинство южных городов узнали о напасти только по внезапно опустевшим рекам и дорогам, да еще от перепуганных сервов, сумевших сперва спрятаться от неведомых воинов, а потом убежать в ближайшую крепость. Крестьяне рассказывали о стоящих на реках ушкуях с пушками, о сотнях сарацинов на дорогах, о грабежах и насилии. Но кто, что, откуда, зачем и что делать, непонятно. День проходил за днем, неделя за неделей. Но за запертыми воротами и поднятыми мостами царила звенящая неизвестностью пустота. И посланные на разведку дозоры исчезали в ней, словно в зачарованной трясине. Между тем, очень скоро французских сервов ждало неожиданное и радостное открытие. Их не убивали и не разоряли. Обычно, по законам европейской войны, пахарей, как самое ценное и доходное имущество врага, налетчики убивали, а их дома и дворы жгли, разоряя противника, лишая его доходов. Но Вожников не искал разорения Франции. Он намеревался прибрать ее к рукам. И потому татары получили строгий приказ без крайней нужды никого не резать и ничего не жечь. Степняки даже полон не собирали. Вовсе не по причине внезапно возникшего гуманизма, разумеется, а потому что возвращаться домой они предполагали не скоро. Таскать с собой несколько месяцев полон, кормить его, поить и охранять — головная боль еще та. Проще на время плюнуть и не связываться. Больше того, даже по меркам татар большинство здешних крестьян были нищетой беспросветной, с которой и взять-то нечего. И потому основной целью грабежей стали дворянские гнездышки. Для захвата замков силу легкой конницы не имелось. Первыми их жертвами стали богатые дома мелких помещиков, потом усадьбы со слабыми укреплениями, затем городские слободы, стоящие за пределами крепостных стен. Крестьяне дураками не были и очень быстро бояться татар перестали, при их появлении пряча разве что девок и скот. Охотно показывали пути к жилью бывших своих господ, чужими руками избавляясь от талии и барщины, или к ремесленным поселениям, в которых и сами находили чем разжиться после ухода столь удобного врага. Горожанам было намного хуже. Рынки практически опустели. Хлеб, яйца, сыр, мясо больше никто не привозил. Рыбаки моментально взвинтили цены на рыбу до небес, но и той было совсем немного. При городах остались только те речники, что ловили совсем рядом. Из-за ближних излучин лодки зачастую уже не возвращались. Разумеется, некоторые запасы имелись в любой крепости, но они делались на случай осады. Здесь же положение складывалось непонятное. Ни то, ни сё. Что будет происходить дальше, Егор Вожников мог предсказать чуть не по дням. Недаром исходил здешние дороги своими собственными ножками, побеседовал со многими местными жителями, пронюхал о здешних интригах, обычаях и разногласиях. Пройдет еще недели две-три, прежде чем сеньоры французских городов поймут, что для пересылки писем нужно отправлять с гонцом никак не меньше сотни воинов, целую армию. Такие большие отряды татары трогать не станут. Они вообще не любят погибать в сечах. Города, купившие у короля право на самоуправление, вообще никого посылать не станут. Будут беречь силы для самообороны. Где-то через месяц при королевском дворе наконец-то разберутся в обстановке и успеют исполчить для войны преданных дворян. Армия получится небольшой, ведь сторонниками короля являются арманьяки. А графство Арманьяк находится здесь, на юге, и обложено, как медведь в берлоге. Ни людей, ни припасов, ни средств из главных своих владений сторонникам власти не получить. Самое раннее в июле французы попытаются снять осаду с крупных городов, следуя обычной тактике. Выступят в поход. Татары, пасущие коней на королевских полях и лугах, веселящиеся в разоренных усадьбах, войска, разумеется, пропустят и сомкнутся за их спиной. Зачем им воевать с армией, если можно безопасно грабить обозы? Побродив с месяц от города до города и изрядно изголодавшись, арманьяки поймут, что в этой странной войне невозможно кормиться с земли, на которой воюешь, и сражаться нужно не за города, а за безопасность своих обозов, линий снабжения. Это будет уже август. Восстановив силы и откормившись, арманьяки смогут ответить империи разумно и болезненно. Либо ударив на близкие, богатые и почти неприкрытые Лотарингию, Люксембург или Льеж, либо храбро и по-рыцарски начав наступление через горы на Лангедок. Но в любом случае это будет уже только в сентябре. Между тем, до сентября Франции еще нужно дожить. Английский король Генрих, уже собравший армию и жаждущий французской короны, вряд ли сможет спокойно смотреть, как она уплывает в чужие руки. Равно как и бургиньоны во главе с герцогом Жаком Бесстрашным не упустят возможности ударить в спину своим давним недругам, открыв против любимой Франции второй фронт. Итак, механизм собран. Просчитан и сбалансирован, хорошо смазан всеобщей ненавистью и тамплиерским золотом и запущен громогласной папской буллой. Теперь осталось только ждать. Не забывая, конечно же, и об исполнении своей роли. 21 мая, во исполнении воли Святого Престола, границу Священной Римской империи пересекли возле Орля тяжелые армейские обозы, сопровождаемые опытными русскими и булгарскими пушкарями, под охраной тяжелой кованной конницы. Тем же вечером войска добрались до могучего древнего Нима и стали неторопливо располагаться возле богатого города лагерем. На следующий день в 300 шагах от расшитого золотом с яркими атласными пологами шатра императора углические и вологодские литейщики оборудовали позиции крупнокалиберных пушек, самых последних, новеньких, с полированными каналами ствола под оперенные снаряды со свинцовыми поясками, улучшающими обтюрацию. На третий день Вожников послал к воротам глашатая, который объявил волю императора. Егор и в этот раз использовал методику, столь удачно показавшую себя при походе на Польшу и Литву. Либо город во исполнении папской буллы сдается без боя и присягает на верность императору, тогда он платит небольшой откуп, сохраняет прежний образ жизни с прежними местными сеньором или бургомистром, либо сдается после начала обстрела, и тогда, помимо крупного выкупа, он принимает наместника, назначенного империей, с имперским гарнизоном, разумеется. Упрямство, проявленное после начала обстрела, означало штурм и разорение. Разумеется, горожане подняли глашатая на смех и отогнали, забрасывая ночными горшками с их содержимым. Ничего другого Егор и не ожидал. В этом мире, привыкшем к требушетам и спорящим о преимуществах луков над арбалетами, еще не подозревали об истинных возможностях пушек, использовали их редко и без особого успеха. В то время как под рукой великого князя были лучшие пушкари мира, да и сами стволы он успел хорошо усовершенствовать, опережая открытие этого времени как минимум на 3 столетия. Здесь же главным способом покорения городов была осада, а штурмы являлись редкостью, причем тоже готовились месяцами. «Ну что же, так тому и быть», — ничуть не огорчился Егор. Все едино доходы Лангендока папа Мартин истребовал себе в качестве платы за буллу. Так что беречь его совершенно незачем. Это уже папина головная боль. В качестве основной цели он выбрал угловую башню, стрелки которой прикрывали самый обширный участок города. После ее исчезновения оборонять изогнутый участок длиной в 200 саженей окажется некому. Вожников сам со всем тщанием навел стволы в основание сложенной из крупных известняковых кубов твердыни и дал отмашку. Залп мощнейших крупнокалиберных пушек заставил содрогнуться, казалось, саму землю. Тяжелые чугунные сардельки мелькнули в воздухе и врезались в камни крепости, прошив стену насквозь, словно картонку. В местах их попаданий остались только аккуратные черные дырочки. «Вот проклятие! Кто так строит?» — разочарованно сплюнул Егор. «Опять снаряды слишком мощные!» Пушкари засуетились, перезаряжая стволы. И вскоре жахнули еще раз, а затем еще, пока что без видимого эффекта. «Не огорчайся, княже», — попытался утешить его один из пушкарей. «По эту сторону может статься, вреда причиненного и не видно, а внутри города наверняка беда. Снаряды-то они еще шагов на 200 в ту сторону пролетают и все на своем пути крушат». «Ты кто таков? Чего не пределе?» Недовольно покосился на заметно скривившегося на бок тощего черноволосого мужичка. «Новгородские мы, Амосом меня кличут!» Моментально сдернул шапку смерть. «Ушки мы свои привезли числом в 30. Знамо дело, не таковые, как эти. По старинке делали. Но, мыслю, и для нас место ратное найдется». «Коли умный такой, то давай ищи свое место!» Отмахнулся от него Вожников. «Скажешь, я разрешил». «Ага». Кривобокий Амос кивнул, насадил шапку обратно на макушку и убежал. «Быдло невоспитанное!» — буркнул ему вслед Егор и выбросил из головы. «Заряжай! Где барон фон Шельзе?» «Я здесь, мой император!» — подскочил ближе одетый в латы рыцарь. «Пускай вперед своих наемников! Пора!» По улицам разоренной слободы побежали ко рву десятки наемников с наполненными землей мешками. Щитами немцы не пользовались, зато были в кирасах и шлемах, а потому посыпавшийся сверху град стрел особенного вреда не причинял. Сразу, конечно же, появились раненые в руки и ноги, но ничего смертельного. И домой воин живым вернется, и пару золотых отступного за увечья в кошельке принесет. Вода заплескалась, пошла волнами тут и там, обнажая дно. Стало ясно, что ров уже давно не чистили. А может, статься и чистили. Да только так, что выделенное казной золото ушло в карманы подрядчиков и наместника. Пойди под мутной зеленой водой разбери, сколько земли вынуто, на какую глубину и где прокопано. «К вечеру заполним», — вернувшись, отчитался барон. «Мешков с землей запасено с избытком». «Коли с избытком, делайте дамбу шире», — ответил Вожников. «Потом самим удобнее будет на штурм идти». «Слушаюсь, мой император». Пушки жахнули снова, выплеснув белые густые облака дыма. Дождавшись, пока они развеются, Егор прищурился, вглядываясь в стену, потом усмехнулся. «Ничего, на хитрую дырку есть гвоздь с винтом. Дадим еще 5-6 залпов в одно место. А когда камень разрыхлится, садим туда бомбами. Они взорвутся за стеной и разнесут башню изнутри. Давайте, други, не ленись, заряжай!» Однако к тому времени, когда внешний участок башни стал похож на изъеденное термитами бревно, к городу подкрался вечер. Чтобы штурм не утонул в ночной темноте, решительный удар Вожников отложил на утро. С первыми солнечными лучами ко рву стали подтягиваться латники Савойского, Лотаринского и Миланского полков. Вскоре на берегу перед засыпанным рвом не было видно земли из-за зловещего блеска железных кирас, шлемов и алебард. Великий князь самолично навел оружие, заряженное накануне разрывным снарядом, пудовой железной гранатой, полой внутри. Плотно набитая в сердцевину пороховая мякоть запаливалась специальной серой трубкой-замедлителем, вкрученной в хвостовик. При выстреле она загоралась от заряда в стволе, после чего огонь несколько мгновений добирался до содержимого. От фитилей в этом деле русские пушкари отказались, оказались слишком ненадежны. «Пали!» — скомандовал Егор, отходя на несколько шагов против ветра, подальше от будущего дымного облака. Орудие жахнуло грохотом и пламенем. В изъеденной накануне ядрами стене появилась еще одна дырочка. 21, 22, 23, 24, 25. По очереди загнул пальцы великий князь. Оглушительный взрыв выбил дымом все окна башни снизу доверху. С верхней боевой площадки взметнулись вверх, крутясь в воздухе с растопыренными руками и ногами, разбрасывая сапоги и шлемы десятка-полтора человеческих тел. Имперские латники встретили это зрелище восторженным ревом и, не дожидаясь команды, ринулись вперед. Атака захлебнулась, не успев толком и начаться. Башня лишилась своих защитников, перекрытий, оружия, но устояла, по-прежнему охраняя безопасность города. А небольшая пробоина в полторы сажени диаметром, возникшая на месте разбитой ядрами кладки, после короткой схватки оказалась за горожанами. Те пиками отогнали нападающих от стены и быстро забросали отверстие мусором. После взрыва башни мусора в ней, естественно, имелось в достатке. И тут со стены приречных ворот растянутой тройной канонадой грохнуло несколько залпов. От императорского шатра с пушечной позиции было отлично видно, как ливень ядер и картечи буквально снес лопату поднятого моста вместе с воротами за ними. Полсотни ратников, В островерхих шеломах промчались по стационарным пролетам, метнули вперед штурмовой мостик, закрывая провал. Зазвучал переливчатый свисток, атакующие дружно упали. Над их головами шарахнул еще один залп, выплескивая картечь в темное пространство под надвратной башней и на улице за ней. Ратники поднялись и ринулись дальше, вперед, в беззащитное нутро богатого ремесленного города. Вслед за первым отрядом по мостку перебегали вперед все новые и новые воины. Сверху по ним пытались стрелять лучники. Но очень скоро схватка перекинулась наверх, на боевую площадку, после чего прекратилась. Ворота были захвачены, а значит, и весь ним. «Петька!» — подманил Кравчева Егор. «Сходи, узнай, кто все это учудил. Остальным отбой. Пушки можно паковать в дорогу. От всех нас тут теперь польза, как от козла молока. Остается только выпить за здоровье победителей». Виновников торжества Федька привел пред великокняжеские очи вскоре после полудня. Смоленский полк ворота взял, под рукой наместника псковского княжича Константина Дмитриевича, доложил Кравчий, поклонившись в сторону сына московского князя, одетого в мелкопластинничатый бахтерец и татарскую мисюрку с алым плащом на плечах. Княжич был красавцем, с тонкими чертами лица, густыми бровями, широкими скулами. Крохотная бородка и усы стрижены по западной моде, коротко и остро. Егор, скрупулезно соблюдая условия договора с Юрием Дмитриевичем, князем Звенигородским, в дела Москвы, Смоленска и Галича не совался, позволяя союзнику чувствовать себя в своей вотчине полноправным правителем. Но боярам великого воеводы тихий и спокойный омут казался тесным. Им хотелось побед, славы, новых вотчин. Вот и перебирались один за другим из-под московского крылышка ко двору великого князя и императора. Другого места для карьеры у знатного человека ныне просто не было. «Помогли же ему всем пушкари Амос из Новгорода и Беляр Таис Мирза, мастер булгарский, магометянской веры». «Ага», — расплылся в довольной ухмылке кривобокий новгородец. Таис Мирза лишь слегка склонил голову. «Какой еще «ага»?» — вспылил Вожников. «Ты с кем разговариваешь? Обращаться нужно мой император или великий князь, и кланяться нужно своему властителю, а не драпать от него, как заяц от лисы, едва только слово нужное услышал. Слово же «княже» лишь для знатных и близких слуг допустимо, а не для пушкаря залетного». «Ага», — испуганно втянул голову новгородец. «Тьфу!» Раздраженно отвернулся от него Егор, кивнул псковскому наместнику. «Что за своевольство, Константин Дмитриевич? Думаешь, мне по нраву будет, коли я не знаю, что мои рати собственные делают? Я силы в одном месте прикладываю, рати лучшие в другом коплю, а в итоге старания мои прахом идут. Наказать бы вас! Да победителей не судят, хвалить приходится. Молодцы, ловко провернули». «Рады услужить, мой император!» С достоинством поклонился довольный, как сытый кот княжич. «Со своевольством своим, Константин Дмитриевич, ты мне в общей рате токмо мешаться будешь», — вздохнул великий князь. «Посему повелеваю тебе взять полки смоленские, владимирские, псковские и новгородские и идти с ними на Олес, Майо, Родес и Каор. А после на Тюрен и Тюль выступать планируй. Но окончательно сие решу по обстоятельствам, к тому времени сложившимся. Опираться всем будешь на Беляра Таис Мирзу и Амоса Новгородского. Ушкари, сам видел, они умелые, ловкие, находчивые. Так что с делом осадным справятся. и научи их к возвращению хорошим манерам. Может, статься опять хвалить придется, а они ведут себя точно бродяги. Когда мне выступать, мой император? 3 дня на разграбление города, 2 дня на сборы. Через 5 дней. Бояр, отличившихся, дозволяю своей волей и моим именем уделами награждать. Там везде татары прошли, а после них бесхозных уделов осталось, полагаю, немало. Слушаюсь, мой император. Повеселел княжич, получая фактически королевские права. Наместников, коли города не сдадутся, тоже на свое усмотрение ставить доверяю. Слушаюсь, мой император. Еще больше обрадовался Константин Дмитриевич. Да. И проследи, чтобы эти 2 архаровца получили свою долю награбленного. Они это заслужили. Средние города 15 века имели гарнизоны в пределах 2-3 сотен воинов. Крупные — около 1000 человек. Очень крупные... Очень крупных на юге Франции просто не имелось. Долгая война с Англией привела к тому, что основные крепости, замки, оборонительные линии располагались в основном на севере страны. На юге наступающие войска ощущали себя как леса в курятнике. Глаза разбегались от возможностей, рук не хватало, чтобы расхватать доступную добычу. Не было никакого смысла обрушиваться на каждый город всей своей 40-тысячной мощью. Это было все равно, что палить из пушки по воробьям. Тем более, что пушкарей и артиллерии, и пороха со снарядами в армии теперь имелось в достатке. Поэтому перешедшие Рону силы Егор разделил на 4 основных направления. Псковский наместник вел 10 000 ратников на запад, на Гиене, издревле считавшуюся английской провинцией. Тимюр Мирза двигался на северо-запад, на Лепюин, Мюру и Клермон, самое сердце Франции. Туда же были направлены основные силы легкоконных степняков, и Егор очень рассчитывал, что ордынец сможет найти общий язык со своими единоверцами. Ведь мало покорить вражеские города и веси. Нужно будет еще увести от них лихих разбойных союзников. Немалый опыт Вожникова показывал, что сладить с татарами, даже дружелюбными, зачастую куда труднее, чем разгромить врага. Немецкие наемники со своими капитанами шли строго на север, вдоль границ империи на Гренобль, Вьен, Шалон. Вожников очень надеялся, что они не перепутают, где свои страны и где чужие, и собственную Германию по незнанию покорять не станут. Формально этими силами командовал ландграф Роберт фон Зунгау. Однако на всех совещаниях, в походной колонне и в свите Егор отчего-то постоянно видел вместо него барона Ганса фон Шельзе. Но в отношения внутри дисциплинированных немецких полков великий князь пока старался не вмешиваться, дабы не наломать от незнания дров, мало ли какая там субординация и какие обычаи. Полку из Вестфалии вон сотником арбалетчиков Антуанетта Легре числится, а командует усатый мужик. 4-м направлением было Приморское, на Монпелье, Нарбон, Тулузу, графство Фуа. Собрав в эти полки опытных, обстрелянных ватажников и храбрых, но слишком совестливых двинских северян, литовских дворян и часть шляхты, присягнувшую ему на верность, великий князь командовал этими силами сам, намереваясь встретить здесь наименьшее сопротивление. Вряд ли сытые и богатые торговые города захотят жертвовать собой во имя безумного короля. Им проще откупиться, поцеловать крест и платить подати в другую казну. Это была самая нудная, самая долгая и самая выгодная часть начавшейся войны. Обойти все города Южной Франции и поменять в них власть. Даже если местные жители, не желая погибать, сами отворяли ворота, На каждый город уходило 3-4 дня. Если бились до последнего человека, больше недели. А городов в этой теплой курортной стране было очень-очень много. Следующей жертвой незнания артиллерии оказался раскинувшийся в просторной долине в окружении садов и виноградников многолюдный Монпелье. Имея мощные стены, город, похоже, рассчитывал отсидеться в осаде, получая продовольствие с мелководных приморских заливов, теплых и кишащих рыбой. Свою ошибку жители поняли, когда установленные на берегах Кулазу пушки начали топить лодки, идущие по реке. Разрушать укрепления не понадобилось. Не дожидаясь ужасов голода, монпельонцы сами открыли победителям ворота, надеясь на русское милосердие. Ватажники поклялись на кресте, что не убьют и не покалечат ни одного человека, и с улюлюканьем ворвались на улицы. Разумеется, великий князь и император участия в разграблении не принимал, за бокалом вина разбираясь у себя в шатре с полученными письмами. Больше всего он ждал вести от рыцарей ордена храмовников, но покамест получал только сообщения из дома, от любимой супруги Елены, заверяющей, что в державе, оставленной на ее попечение, все тихо и спокойно, о бунтах не слышно, порубежье — тишина. Что с сыночком старшим все в порядке, няньки отписываются, кушает хорошо и растет быстро. А второго сына Елена полагает родить к началу июля. Были письма и от Карима Заурбека, пишущего о погоде, что означает «с казной все в порядке». Сборы и подати поступают своим чередом. И от поморского старшины, прямолинейно докладывающего, что все корабли отправлены в Северное море в должный срок. И от мудрого Хафизи Абру, благодарящего за возможность с охранным письмом пересечь Германию. И от некой Эленды Орлен, фрейлины королевы Изабеллы Баварской, предупреждающей о том, что король исполчает своих дворян, точнее, королева от имени своего безумного супруга. Учитывая скорость, с которой путешествовало письмо, армия уже должна собираться возле упомянутого в послании Провена. Ленда Орлен была уникальной находкой господина Фугера. Милая девушка, чудом попавшая к королевскому двору, пожаловалась своей престарелой бабушке, как там все дорого и как трудно ей удержаться в свите. Та пришла к Фугеру занять денег для любимой внучки. С тех пор посыльный каждый месяц привозит девушке в Париж 2 флорина и забирает взамен письмо для бабушки со сплетнями и слухами. А господин Фугер, опираясь на эти «слухи», регулирует курсы меняльных лавок и цены на товары, идущие на запад или обратно. Теперь вот еще и великий князь к всему животворному роднику присоединился. Несчастная фрейлина, наверное, даже не подозревала, что ее бабуля скончалась еще 1,5 года назад. А может, и знала. Уж очень решительно она попросила родственницу накинуть ей еще флорин к содержанию, сославшись на то, что во время начавшейся войны проживание при дворе станет намного, намного дороже. Прикинув, что по срокам сбора войск действия французского двора примерно совпадают с запланированными, Вожников отложил письмо, взял следующее, скрепленное сургучной печатью, тупо посмотрел на непонятные иероглифы и закричал: «Петька! Это еще что за чудо? Принес письмо? Тащи тогда и переводчика!» «Так оно с посыльным приехало, княже. Позвать?» «Зови, коли уж все равно приехало». Через минуту в палатке появился молодой человек в белых туфлях, светло-серых чулках и пуфах, в бледно-желтом коллете и такого же оттенка куцем плащике, едва достающим до пояса, и в голубоватом берете с ярко-синим пером. Сдернув берет и старательно им помахав, посыльный сообщил на вполне терпимом русском. «Король Португалии Жуан I желает тебя уверить в своем дружелюбии, совершеннейшем почтении, уважении и восхищении. Ты достиг таких невероятных достижений с такой скоростью, что это не может не свидетельствовать о благожелательности к тебе Всевышнего. О том же говорит и твое назначение Святым Престолом в патроны французского короля. Бог на твоей стороне, король Жуан, набожный католик и тоже желает быть на стороне Господа. Он готов заключить с тобой равноправный союз и поддержать в борьбе за правое дело». «Сколько языков ты знаешь?» — удивился речи португальца-вожников. «Русский, арабский, персидский, немецкий», — поклонился дворянин. «Счастливы короли, имеющие столь образованных слуг. Передай королю Жуану, что я рад принять его дружбу и всегда готов к союзу с честным и открытым правителем». Егор поклонился посыльному и жестом его отпустил. Вот и все. Обычный визит вежливости, обмен пустыми, ни к чему не обязывающими словами. Король Португалии обеспокоился приближением границ новой империи и поспешил поздороваться, как здороваются соседи, дабы создать благоприятное впечатление. Император ответил так, чтобы не показаться агрессивным или грубым. Теперь обоим можно отвернуться в сторону и забыть друг о друге до новых встреч. Егор потянулся за следующим письмом, развернул, пробежал глазами и от радости даже вскочил, сжав кулаки. «Ну, наконец-то! Мышеловка захлопнулась!» Если верить небольшому листку, запечатанному в конверт, король Англии Генрих, опасаясь излишне успешного наступления русских полков, отдал приказ ускорить подготовку экспедиции, планируя отплытие на 10 июля. «Кроме того», — предупреждал доверенный человек тамплиеров, «великому князю и императору следует ждать английских послов с предложениями о разделе французских земель и признании патроната над королем Карлом за английской короной». «Есть!» — выдохнул Егор. «Надеюсь, Роберт Олбани тоже получил это сообщение. Главное, чтобы он не поспешил».